Глава 39. Вот и наступил тот самый день, о котором мечтают все молодые девушки, день нашей с Артуром свадьбы. Конечно, для меня это не впервые уже, но свадьба с Кириллом была скорее вынужденная. Впрочем, с Артуром тоже. Но его отличает от отца то, что я в самом деле испытываю к нему чувства. Только это никому здесь не нужно. Я стараюсь не давать себе забывать, что наша свадьба – красивый спектакль для прессы и клиентов фирмы Багрова-младшего. Буду играть свою роль честно. Не заиграться бы. Что будет, когда режиссер решит его закончить, я не знаю. Поправила еще раз заколку в волосах. Все выглядит идеально, как любит Артур. Он любит только идеальных женщин. Из зеркальной глади на меня смотрела рыжеволосая красавица. Она уверена в себе, зеленые глаза смотрят с вызовом и поволокой, чего не скажешь о том, что на самом деле у меня внутри. Я отлично научилась прятать себя настоящую за напускной уверенностью в себе. Поэтому меня часто принимают за стерву. Так легче жить. Все слабаки обходят стороной. Стройное тело облегает легкое белое шелковое платье. Хотела выбрать элегантный вариант, без пышных юбок и кринолина. Белые кружевные рукава и довольно длинная ажурная фата завершают образ невесты. На фоне белого цвета мои волосы кажутся еще более яркими и вызывающими, но все же этот вызов сдержанный. Уже совсем скоро я стану женой другого Багрова, будто бы тоже перешла ему по наследству, как пишут о нас желтые газеты. Ира позвала меня Дина, и я вздрогнула. Не слышала даже, как она подошла к двери и вошла в комнату. «Ты готова?» Артур говорит, что пора ехать. Света уже спустилась. «Да, конечно», — ответила я. Подхватила полы платья и стала спускаться. В конце лестницы меня уже ждал Артур. Мужчина поглядывал на наручные часы в ожидании. Услышав шаги, поднял глаза на меня и оглядывал, пока я не остановилась возле него. Темные глаза смотрели с нескрываемым удовольствием. Ему нравилось то, что он видел. Какое-то время он молча смотрел в лицо, и я не могла не смотреть в ответ или что-то сказать. «Красиво», — резюмировал он. «Рыжим очень идет белый цвет. Твой букет привезли». Он протянул мне нежно-розовые розы, которые я выбрала сама. Из них сложили милый букет и доставили к началу нашего праздника. Невольно улыбнулась, забирая цветы. Этот букет первый, который мне вручил Артур. Забавно, что я сама себе его и купила. Видимо, большего от него не дождаться. Наверное, только по-настоящему любимым дарят цветы, а я таковой не являюсь. Поедем? Он протянул мне свою ладонь, за которую я послушно взялась. «Доброе утро», — сказала я Светлане и маме Артура, Надежде Николаевне. Они сидели на диване гостиной и тоже встали мне навстречу, чтобы разглядеть получше платье невесты. С мамой Артура я успела познакомиться на днях. Слишком сильно он углубляться в детали не стал и объяснил матери необходимость этого брака. О беременности тоже сказал. Женщина была немного в шоке, но никак комментировать при мне не стала. Либо она уже привыкла к выкидонам сына, либо просто воспитание не позволило ей устроить Артуру разбор полетов прямо при мне. Именно поэтому Надежда смотрела на меня с вежливым любопытством, но счастья в глазах за сына у нее не было. «Ира, ты такая красивая!» — восхищался ребенок, и я в ответ улыбалась. «Ты самая красивая невеста из тех, что я видела!» «Рыженькая невеста так необычно!» «Спасибо, дорогая», — обняла я девочку за плечи. «Да, Ирина», — обратилась ко мне и Надежда. «Присоединюсь к комплиментам, хоть вам их еще сегодня много скажут. Вы прекрасно выглядите. Вам безумно идет это платье. Так элегантно. Спасибо и вам». Услышать похвалу от мамы Артура приятно. Она и сама выглядит так, что ей больше 40 и не дать. Молодо, ухоженно, подтянуто. Кирилл явно не обидел деньгами бывшую жену после развода. К тому же Артур рассказывал, что мама вышла замуж и второй раз, и не менее удачно, тоже за какого-то бизнесмена. Потом, правда, снова развелась и сейчас не в браке. Оба мужа содержали ее. «Мне бы так уметь устроиться в жизни, но пока я только в спектакле умею играть. Ладно, едем. Пора». Потянул меня за руку мой будущий муж. Все вместе вышли из дома и сели в белый лимузин, который Артур нанял специально для нашей свадьбы. Пока ехали, украдкой разглядывала его. Костюм очень красивый, синий. Бриллиантовые запонки добавляли ему торжественности. На такого жениха невозможно не заглядеться. Так и любовалась им всю дорогу. Мое. Почти. В этот день он был словно английский джентльмен. Везде открывал мне двери, подавал руку и искренне улыбался, особенно когда возле нас появлялась пресса с фотоаппаратами. Тогда он притягивал меня к себе и улыбался в кадр, и я тоже. Я должна поддерживать легенду счастливой семьи. Расписывались в ЗАГСе, самом крутом в нашем городе. Обычная свадьба с обычными гостями, только разряженными в пух и прах в Валентино и Диор, ну и много прессы, которую Артур специально пригласил, чтобы уже завтра во всех газетах мелькали наши снимки со свадьбы. Очень надеюсь, что после этого слухи о слишком активной сексуальной жизни вдовы, бизнесмена Багрова и его сына все же утихнут. Обменялись кольцами. Надевала на палец Артура золотой обруч с каким-то даже трепетом. Помнила, что это все игра и ложь, но ничего не могла поделать с тем, что испытывала самое настоящее удовольствие от торжества, как если бы свадьба была самой настоящей. Он еще так смотрел пронзительно, словно может любить меня в ответ, но его сердце, похоже, ничем нельзя растопить. После того, как праздник кончится, он снова станет для меня недоступен, и нежные поцелуи, что он дарил мне весь день в ЗАГСе и на банкете, тоже часть спектакля. Ледяной король с горячими губами и пальцами. Удивительное сочетание. Банкет не был слишком шикарным, гостей тоже не было очень много, но все равно в глаза бросалась роскошь и изыск во всем. С Кириллом была более масштабная свадьба, но это была вовсе не хуже. Когда программа кончилась, мы уехали домой. Усталость налила все тело свинцом. Все же это только со стороны красиво, а на деле весь день ходить, улыбаться, целоваться при криках «Горько» и постоянно следить за платьем и фатой очень непросто и изматывает. К концу вечера я уже рада была, что скоро все кончится. Тот же лимузин отвез нас обратно в дом Артура. Мама его уехала к себе, Света осталась с нами. «Сегодня тебя уложит Дина», — сказал ей Артур, когда мы вошли в дом. Ира устала, ей надо отдыхать. «Добрый вечер». Он кивнул девушке, вышедшей к нам навстречу. «Добрый», — отозвалась она. «Поздравляю вас. Как все прошло?» «Спасибо, все было по плану. О Свете позаботьтесь, Дина». «Конечно, Артур Кириллович. Пойдем?» Подмигнула она девочке и протянула руку. Света не стала возмущаться и послушно ушла с гувернанткой наверх. Я устало вздохнула. Рада была уехать домой, а теперь вроде как жалко, что время праздника прошло. Как-то рука не поднимается теперь всю эту красоту на голове взять и сломать. Но спать с миллионом шпилек в голове тоже нереально. Сделала несколько шагов и уже поставила ногу на нижнюю ступеньку, но Артур мягко остановил меня, поймав за руку. «Подожди, не уходи так быстро», — сказал он и заставил меня сойти с лестницы обратно. Черные глаза смотрели на меня в упор, а у меня вдруг коленки задрожали, как у школьницы. «Давай выпьем немного в честь нашей свадьбы». Он повел меня к бару. Поддержав подол платья, села на стул и смотрела, как Багров наливает вино в бокалы. «За наш день», — улыбнулся он. «Поздравляю». Поднял вверх бокал и пригубил вина. Поймала себя на мысли, что с жадностью смотрю на эти губы, которые сначала касаются бокала, потом на них попадает немного вина, и Артур мягко слизывает капли. Черт! Красивый черт! Опустила глаза и тоже отпила вина. Да уж, свадьба была чудесная, тут не поспоришь. Свадьбу сыграли, а фамилия не поменялась. Улыбнулась я ему. «Да, кстати», — усмехнулся он. «Очень удобно вышло, фамилия та же самая. Даже документы менять не придется». «Да», — ответил он, забирая бокал из моей руки. Поставил его на стол и потянул за руку, чтобы я встала со стула. Прижал к себе и потянулся к губам. «Кажется, здесь уже нет папарацци, и эти поцелуи предназначаются теперь мне одной». Обняла его и ответила на поцелуй, утопая в приятных эмоциях. Почувствовала, как взлетаю в воздух, и с испугу даже негромко пискнула. Артур взял меня на руки и понес к лестнице сам.